Глава 23. Сэм Шилдс ерзал в кресле рядом с проходом, пытаясь вытянуть ноги. Он уже забыл, какими неудобными бывают сидения в кинотеатрах. Теперь Сэм ходил только на премьеры. Когда он по-настоящему ходил в кино? Наверное, последний раз еще в Нью-Йорке с Мэри Джейн. Мысли его были далеко. Ему было хорошо от этого. Потом Сэм вернулся мыслями к настоящему, к тому, что началось около 7 недель назад. Он заработал на этом больше 3 миллионов и собирался вернуться в свой первый настоящий дом в местечко за отелем Бел-Эйр. Между тем он стал самым популярным парнем в Лос-Анджелесе. Каждый хотел, чтобы Сэм был режиссером его следующего фильма. Он уже встретился с Робом Рейнером из Касл-Рока, некоторыми парнями из Колумбии и со Стэнли Яффе из Парамаунта. Это было бы хорошо — быть знаменитым. Свет погас и начался показ рекламных роликов. Сэм смотрел, пока его сосед захотел выйти. Он встал, и все уже смотрели на него. Эти средние американцы. Двое из них, примерно 20-летние, сидели неподалеку от Сэма. Парень отправлял в рот жареную кукурузу, черпая ее из бумажного пакета. Сэм повернулся к экрану. Зазвучала музыка, и начался фильм. Его фильм. Аудитория сидела, переговариваясь и ерзая в своих креслах. На экране возникло изображение Джан. Все шло довольно хорошо. Публика смеялась над Джан. Эйприл была права. Эйприл хотела работать с ним над следующим сценарием. Почему же он отказался? До сих пор их тысячи раз били, но все-таки Эйприл не давала ему отставки. Она была дипломатом. С началом удачного периода вся кровная вражда между ними, казалось, смывалась при поступлении денег. Предложения от других студий казались многообещающими, но один черт знал, где лучше. Не скажешь точно, что Эйприл не была дьяволом. Откуда явился ее образ? «Я не имел дел с дьяволом», — сказал себе Сэм. Рождение развертывалось на экране, и, несмотря на то, что Сэм видел это 100 или 500 или 1000 раз, ему казалось, что фильм сделан, как говорит Сай Ортис, профессионально. И игра была действительно хорошей. Джан и Майкл, Джудит и Джеймс только что поцеловались на переднем плане. Когда Джеймс расстегнул блузку Джудит, Сэм услышал глубокий вздох зрительного зала. Он оглянулся на парочку справа. Парень полуоткрыл рот, уставившись на экран. Его подруга повернулась, взяла его руку и положила себе на грудь. Сэм задрожал. Он повернулся к экрану. Джан действительно выглядела блистательно. Его собственные руки вспотели, словно он только что держал ее грудь. Сэм смотрел, как разыгрывается сцена, и он мог ощущать то волшебное влияние на публику, которое оказывала эта работа. Зал замер в молчании, когда Джан начала свое символическое поглощение Джудит. «Это действует, потому что сюда вложена вся моя несостоявшаяся любовь и ярость», — думал Сэм. «Я любил ее. И я люблю ее. И теперь, когда мне доступна любая женщина, какую я пожелаю, я никогда не получу другую, которая любила меня до моих успехов. Теперь они любят то, что я могу делать для них». Сэм посмотрел на парочку сзади. Парень оставил свою кукурузу и держал руку подруги около молнии на своих джинсах. Сэм почувствовал такую острую боль, что едва не поднял руку к груди. Любовная сцена закончилась, и камера остановилась на теле Адрианы. Рука Майкла лежала на крутом изгибе ее красивых бедер. Впечатление было такое, что это Джан, и Джан защищалась. После сцены борьбы во время близости Джан оказалась беспомощной и искалеченной. Сэм услышал гортанное хрюканье парня за спиной. Майкл снял плавки, чтобы достичь своей цели. Женщины. Любой женщины. Каждой женщины, которая могла бы служить вместилищем для него. Сэм почувствовал влияние сцены на публику. «Дай ей!» — кричал один. «Трахни, суку!» — басил другой. Потом несколько минут тишины. Затем хихиканье. Сэм почувствовал подступившую тошноту. Да, он хотел вызвать их возмущение. Он вложил сюда свою собственную ярость, но что в результате он создал? Сэм смотрел фильм и слушал реакцию аудитории. Он видел, как он вложил свой гнев на мать, Джан, Эйприл, в экранный образ Майкла. «Это была не любовь», — подумал он. Жаркие сцены были жаркими, хорошо, а текущие были злыми и страшными. О, это были не любовные сцены, нет. Теперь Сэм мог видеть это. Типичный самец одержал победу над женщиной с помощью секса. Он не любил ее. Он трахнул ее. Так же, как этот фильм трахнул Джан. Сэм сидел один в темноте и смотрел, что он сделал с Джан и как на это реагировала публика.